Глава 27. Полина. Влада хвалилась, что у нее в первый раз не было ни боли, ни крови. Просто сразу нормально. А где-то через неделю она уже начала получать удовольствие. Олеся чувствовала боль, но терпимую. Да и неприятные ощущения появились скорее потому, что не смогла расслабиться. Все время ждала чего-то ужасного, боялась. Крови тоже почти не было. Я думала, что мне повезет так же, если не больше. Ведь я сама этого хотела. Изнывала от нетерпения. Да и переспала не просто от скуки с каким-нибудь симпатичным парнем, а с любимым мужчиной. С мужчиной, о котором мечтала каждый день с тех пор, как услышала его голос по телефону и которого предала. Так мне и надо. Кажется, что у него не член, а раскаленная наждачка. Ощущения такие, будто он на части меня разрывает. И внутри одна сплошная рана. Я терплю, конечно, губу кусаю. Потом стискиваю их до такой степени, что они немеют, чтобы ни звука не просочилось, и никто из родных и гостей нас не услышал. Ногтями по стене царапаю. Потом в ладони ими впиваюсь, стараясь переключиться. Думаю только об одном. Скорее бы этот кошмар закончился. Но Ветров продолжает иметь меня, раня каждым движением. Не понимаю, как ему это может нравиться. На глаза наворачиваются слезы. Я молчу, пытаюсь их проморгать, а они по щекам катятся. Предатели. На пол капают. Мне хочется, чтобы он сам как-то догадался, понял, почувствовал. Илья не замечает вообще ничего. Наваливается на меня всем своим огромным телом, дышит шумно, напирает, словно хочет быть еще глубже, будто намерен и вправду порвать меня на куски. Сперва я думаю о том, что если все вытерплю, он простит меня. Ставлю цель себе такую. Простит мою страшную ошибку, и все станет хорошо. Он ведь сказал, что полюбил. Вот только что. Я полюбил тебя, блядь, так сильно полюбил. Черпаю силы в надежде и терплю этот бесконечно невыносимый секс ради нас с ним. Но в какой-то момент начинает казаться, что я просто умираю. От режущей страшной боли рассудок плывет, и мне становится все равно, простит он меня или нет, лишь бы закончил мучить. Я зажимаюсь сильнее, обхватываю себя руками. Он, наконец, оставляет мое тело в покое, и я падаю на корточки, обнимая саму себя. Кровь стекает по ногам, я касаюсь красных капель пальцами. Ее не слишком много, не как во время месячных, конечно, но от одного вида меня мутит. Это ведь моя кровь, из моего тела. «Пуля, Пулечка...» Слышу знакомый голос рядом. Илья тоже приседает, тянется ко мне, но я отшатываюсь и впечатываюсь в стену, ударившись виском. Блять, его голос всегда был синонимом безопасности и покоя. Сейчас он вселяет в меня ужас. «Я не буду больше. Да что ж такое, почему ты не сказала?» Он выглядит растерянным. «Я говорила много раз. Ты тупой, что ли?» Спрашиваю, всхлипывая. «Иди сюда, не бойся, пожалуйста, я не трону». Что-то в его тоне есть такое. Я глупая, снова верю этому мудаку и доверчиво тянусь. Обнимаю за шею крепко-крепко. Он в ответ делает то же. «Тупой. Еще какой тупой?» Не спорит. Потом добавляет, будто сам себе. «Я его убью». «Скотина ты! Ненавижу тебя!» Говорю и снова всхлипываю. Заставляю себя рыдать тихо. Вдруг по коридору кто-то пойдет и услышит. «Какой ужас! У меня отец дома и гостей половина города, а я тут с Ветровым!» На полу рыдаю. Утыкаюсь в его рубашку, которую он даже не снял. «Не потрудился раздеться!» Вдруг такая злость берется откуда-то. Дескать... Какой смысл, если через 5 минут опять одеваться? Я-то голая для него. Полностью. Сжимаю пальцы в кулаки и ударяю его по спине. Снова и снова. Сначала легонько, а потом со всей дури. Жду, что скрутит так же, как 5 минут назад. Справиться с ним у меня не получится. Это я уже поняла. Илья не отталкивает, терпит. Лишь к себе прижимает. Крепко. До боли в ребрах. Но это боль терпимая. Ее я люблю. Она о заботе, а не о том ужасе, когда разрывают без анестезии на части, когда лицом к стене стоишь, обои перед собой видишь, а не глаза любимого человека, когда партнеру плевать, что с тобой происходит. Он прижимается губами к моему виску. Я намерена прекратить плакать немедленно, но слезы сами собой льются, остановиться не могу. Выдыхаюсь я довольно быстро. Перестаю его колотить и затихаю. Немного холодно, на полу же сидим. Я прижимаюсь ближе. Он кутает меня в объятиях, поглаживает по спине. «Ты замерзла, давай тебя оденем», — говорит хрипло. «Ты мне отомстил, да?» — спрашиваю. Сегодняшний вечер полон открытий. Он молчит и бесит тем самым неимоверно. Как давно ты знаешь? Ты ехал ко мне домой с целью отомстить? Или он сказал тебе уже на приеме? Я должна это знать, Илья. Ты не понимаешь, что ли, как это важно? Он встает, поднимает меня на руки и относит в постель. Укладывает. Да, мать твою, уходи теперь. Убегай, оставь меня одну. Трус. Думаю я со злостью, пока он надевает трусы и брюки. Но не уходит. Садится рядом, закутывает меня в покрывало. Его забота откликается клокочущим раздражением. Лучше бы ушел, ей-богу. Злит неимоверно. Мне по-прежнему больно, плохо и обидно. Почему ты не уходишь? Что тебе еще надо? Полин, я уйду без проблем, как только скажешь. Проваливай. Перебиваю. Он делает короткую паузу, потом заканчивает мысль. Но, может, сначала обсудим ситуацию? Выслушай меня, потом я выслушаю тебя. Я тебе обещаю, что больше не трону. Молчу. Затем робко киваю. Я слушаю. Говорю тихо. Поль, мы со Славиком дружим с тех самых пор, как отец уволился со службы по состоянию здоровья, и мы с семьей вернулись из Германии в Россию. Мне тогда весело пришлось. Представь, на дворе 2000-е. Я заявился в обычную школу в Зеленой Роще, в красной кофте и широких импортных штанах. Говорит он спокойно. А потом добавляет на торт вишенку с милированными волосами. Ты красил волосы? Я на мгновение улыбаюсь, представив себе эту картину. Всегда коротко стриженный Илья никогда не казался мне модником. А фотки есть? 1 год в 7 классе. Фоток нет. Илья снова путает окончание, неправильно произносит букву «Р» и вместо звука «С» в начале предложения говорит «З». Акцент царапает уши, как другие не замечают. Он же просто очевиден. И акцент был. Говорю я. Да, сильный. Сейчас есть? Он хмурится. Я вроде бы его победил полностью. Когда нервничаешь, прорывается. Возможно, не замечал. Продолжает Илья меня забалтывать, и я охотно ведусь. Об этом он раньше не рассказывал. «Красная кофта, широкие штаны, акцент...» Перечисляю. «Все тёлочки были твои». Чему местные пацаны не обрадовались. Славик, конечно, за меня не дрался, но поддерживал морально. Помогал после всего добираться до дома. Оказалось, мы оба были заточены поступать в мед и планировали стать известными на весь мир хирургами. Интересы сошлись. Постоянно соревновались в школе, потом в универе. Узлы вязали на скорость. Далее так случилось, что мы в одно время оба запали на девушку, и я не соревновался, честное слово. Она правда мне понравилась. Думала, у нас все серьезно. Инна. Славу она даже не рассматривала как кандидата, но он пообещал мне сравнять счет. А тут увидел, как много ты для меня значишь. Я об этом вообще забыл. Не думал, что так выйдет. Я же говорю, что не соревновался. Это же не узлы. Я закрываю лицо руками. Славик был прав. Илья не простит. Никогда. Мне становится жаль, что я не умерла от боли, пока он меня трахал. Тогда бы не пришлось слушать все это и желать провалиться сквозь землю. Уйди, пожалуйста. Прошу жалобно. Я тебя умоляю, просто уйди. Я не хочу больше говорить на эту тему. Он не двигается с места. Вы помиритесь? Спрашиваю. Нет. Боже. Я тру лицо. Не нужно ссориться из-за меня. Не из-за тебя. Просто дороги разошлись. Так бывает, Поля. Полин, Полечка, не гони меня сейчас. Видишь же, хуёво мне. И тебе тоже. Давай как-то вместе. Ты отомстил. Я получила свое. Заслуженно признаю. Но до сих пор все болит. Что тебе еще нужно? Чтобы не болело. Говорит он, находит мои губы и целует. Без похоти, осторожно. Я отворачиваюсь. Но Илья не обижается и касается губами щеки. От этой нежности, щемящей нежности большого грубого мужчины у меня внутри осень начинается. Серость, печаль и раскаяние грудь сдавливают. Да так, что ни вдохнуть, ни выдохнуть. Желтые листья под ногами и тоска по упущенным возможностям. Славик приезжал каждый день как на работу. Возил меня из универа в приют, потом домой. Отец ведь забрал Лексус. Шоколадки дарил, мороженое. Да и вообще был таким милым, уступчивым. Об Илье много рассказывал. Страсть, как интересно было. Он Я думала, его Ветров попросил обо мне заботиться, развлекать, присматривать, поэтому потеряла бдительность, подпустила к себе. Мы болтали, общались, шутили. Однажды он пригласил вместе посмотреть крутой фильм. Домой я к нему не поехала, хватило ума отказаться. Мы прям в машине смотрели на планшете, на заднем сиденье. И мне было весело, я чувствовала себя в безопасности, переглядывались, улыбались. Я такая дура. Илья ведь сказал перед этим, чтобы соблюдала дистанцию. А я подумала, что такого? И он меня поцеловал. Сначала тыльную сторону ладони, потом плечо, шею. Обнял, притянул к себе, провел рукой по бедру, за задницу трогал. Я в джинсах была. Я не поняла, как это вообще получилось. Столько комплиментов он мне наговорил. Я растерялась. Приятно было. И в первую секунду будто хотела его поцелуев, а потом резко одумалась. Осознала, что происходит, оттолкнула его, конечно, но поздно было. Ведь предала любимого. Спровоцировала его лучшего друга, дала повод. Славик сам мне это сказал. Я не понимаю, в какой момент все вышло из-под контроля. Какое-то затмение нашло, как вспышка. Вижу, что Илья отворачивается, и быстро продолжаю. Он ведь каждый день приезжал, я будто привыкла к нему. Мы все время только о тебе и говорили. Еще о Даше, о твоих родителях. Я не думала, что до этого дойдет. Закрываю рот ладонью. Потом так плохо стало. «Полина, я решил, что ты с ним переспала», — говорит он серьезно. «Нет, но он хотел. Заявил, что если я не соглашусь, он все тебе расскажет. А ты не простишь. Даже вот то, что было, никогда не простишь. Мне очень страшно стало. Ты ведь предупреждал, что ревнив и категоричен, а я так радовалась, что мы вместе. Каждое твое сообщение по 100 раз перечитывала, клянусь, ждала тебя. Я испугалась. Пригрозила Славе, что если он хоть слово тебе скажет, я папе нажалуюсь, и тот его по стенке размажет. Он все равно рассказал, да? Пипец ему». «Поля, Поля», — качает Илья головой. «Перестань уже одна воевать со всем миром. Ты пока еще маленькая девочка, а противников выбираешь не из своей весовой категории. Ты считаешь меня шлюхой?» Он молчит, я продолжаю. «Хорошо, что поговорили. Мне тяжело было на душе. А сейчас иди. Пожалуйста, если и правда любишь, уйди и оставь меня поплакать». Произношу я в полном ужасе от того, что он послушается и действительно уйдет. Навсегда. «Поля, ты меня тоже пойми. Постарайся, по крайней мере. Мне нелегко вот так проглотить и переварить. Ты-то со мной, но пока меня нет, с моим другом, потом снова о любви мне говоришь. Ну как так-то? Я ж верить тебе хочу. Ну а как верить? Ты очень красивая и сексуальная девочка. Не будут с тобой мужики просто фильмы смотреть. Может быть, есть исключения, но я пока не встречал дружбы между мужчиной и женщиной». «Сам мне дружить предлагал». «Потому что нравилось ты мне очень». Мы молчим. «Тебе еще больно?» — спрашивает Илья, спохватившись. «Кровь остановилась?» «Да, намного лучше». Снова молчим. «Я думал, что вы уже... Если бы знал, я бы не стал», — говорит он. «Слава дал понять, что вы спали». «Он солгал. Так далеко не зашло». Илья смотрит в одну точку. «Я добилась его любви, а потом разочаровала. Мне кажется, он сейчас ищет аргументы, хоть что-то, чтобы простить меня. Не находит. Больше не повторится», — заверяю я. «Как и с сигаретой?» Я отворачиваюсь. Снова молчим. Он вздыхает. «Все плохо, очень плохо». «Перепугала ты меня только что до смерти, Полина», — говорит Илья. «Больше не терпи никогда. Ни с кем». Он не лжет. Я слышу акцент. Та дерзкая медсестра Женя ни разу не слышала, а я постоянно слышу. Он нервничает. Я подумала, что если потерплю, ты оценишь. «Нет, так больше не делай. Мне сейчас сдохнуть хочется». Мы снова отворачиваемся друг от друга. С первого этажа доносится веселая музыка. Вероятно, пришло время торта. Он у нас в 3 яруса. С Настей 2 недели назад ездили, выбирали. Дегустировали. Все было так хорошо тогда. Просто прекрасно. Я скучала по Ветрову, злилась и не ценила. Илья первым нарушает молчание. «Узлы я, кстати, вижу лучше него. У него руки деревянные, медленные. Я иногда думаю, Может, послать к черту службу и тоже уйти ваять сиськи. Никаких командировок, никаких приказов. Сам выбираешь, когда, где и чему учиться. Спокойно ездишь на конференции за границу, обмениваешься опытом с коллегами. Меня, например, не пускают. А я бы хотел. Опять же, деньги, престиж. Много денег. Ты во всем лучше него. Говорю я и тут же жалею. Он вздрагивает самым натуральным образом. Сравнила. Боже, ну что я делаю-то? Ты мне всю душу изорвала за эти полгода. Произносит он, повернувшись. Ну как можно быть такой невинной девочкой и жестокой сукой одновременно? Мы смотрим друг другу в глаза. Потом вместе тянемся и обнимаемся. Илья находит мои губы. На этот раз я отвечаю. Охотно и всей душой. Вцепляюсь в него, притягиваю к себе. Наши языки двигаются медленно, переплетаются. Он очень часто дышит, он хочет меня. Я уже догадалась. В первый раз он не кончил. Как только понял, что мне плохо, остановился. Мы почти не трогаем друг друга, просто целуемся. Илья ложится сверху, нависает. Я очень хочу его внутри себя, хочу, чтобы ему было хорошо и чтобы он забыл обо всем плохом. Больше ни о чем думать не могу, сил нет. Поль, шш. Он обхватывает мое лицо ладонями. Не спеши, торопыга, у меня больше нет презервативов. Давай без. Нет, качает головой. Я не буду рисковать, тебе рано. Возьми в тумбочке, они там уже год лежат, чтобы папу позлить. Он усмехается, но не двигается с места. Я обнимаю его руками и ногами. Илья утыкается в мою шею, молчит. А потом в дверь стучатся. Мы оба напрягаемся. Илья поднимается на руках и смотрит на меня, решая, что делать. У меня же в голове ни одной идеи, лишь шелест осенней листвы, которую гоняет горячий летний ветер.